59. Захват Мевании поразил ужасом всю Италию. Казалось, война начинается заново. Однако трусливое бегство Вителия вновь изменило положение и еще более укрепило популярность флавианской партии. Сомниты, пелигны, марсы, смотри примечание 134, уязвленные тем, что жители Кампании опередили их, смотри примечание 135, поднялись на свой черед и ревностно, как подобает новым подданным, выполняли обязанности, возложенные на них в связи с войной. Примечание 134. Древние народности Средней Италии. Примечание 135. Путеолы, жители которых перешли на сторону Веспасиана, находились в Кампании. Смотри главу 57 и примечание 129. Конец примечаний. Армия, тем временем изнемогая в борьбе со снегами и холодом, смотри примечание 136, с трудом прокладывала себе путь через Апеннины. Примечание 136. Был уже декабрь 69 года. Конец примечания. Даже во время этого мирного перехода у людей едва хватало сил выбраться из снегов. Теперь солдатам стало ясно, какие бы их ждали опасности, если бы судьба, приходившая на помощь флавианским полководцам не реже, чем их военные таланты, не вернула Вителия в Рим. В пути флавианцы неожиданно встретили Петилия Цириала, смотри примечание 137. Хорошее знание местности и крестьянская одежда помогли ему ускользнуть от представленной Вителием стражи. Примечание 137. Квинт Петили Цириал Цезий Руф, дважды консул 70-го и 74-го годов нашей эры, родился в правлении Тиберия. В 61-м году был легатом 9-го легиона в Британии. В 70-м году командовал войсками, подавившими восстание Цивилиса. В 71-74-м годах был наместником Британии. Несмотря на то, что он действовал как военачальник исключительно неудачно, командуя легионом в Британии, потерпел поражение, смотри, аналы, проиграл сражение на подступах к Риму в декабре 69 года, смотри, Дион Кассий, далеко не всегда удачно воевал с Цивилисом. За ним закрепилась репутация крупного полководца. В его уста Тацит вложил одно из самых важных своих рассуждений об отношениях между Римом и союзными народами. Конец примечания. Цириал был близким родственником Веспасиана, слыл опытным командиром и тут же вошел в число руководителей армии. Многие авторы утверждают, будто у Флавия Сабина и Домициана, смотри примечание 138, тоже была полная возможность скрыться. Лазутчики Антония всякими правдами и неправдами сумели пробраться к ним и убеждали их бежать, обещая проводить под крепкой охраной в надежное место. Примечание 138. Старший брат и младший сын Веспасиана. Конец примечания. Сабин отказался, говоря, что слабое здоровье не позволяет ему отважиться на побег, сопряженный с трудностями и риском. Домициан обладал нужной решительностью, но Вителий приставил к нему сторожей, которые, хотя и говорили, будто готовы содействовать побегу, внушали ему опасения. Впрочем, Вителий не собирался трогать Домициана и по соображениям собственной выгоды.